Работа инспектора приучила Кленова к максимальной осторожности. Один опрометчивый шаг в неясных обстоятельствах зачастую приходилось оплачивать слишком дорого. Поэтому прежде чем давить на клавиши прибора, он еще раз внимательно осмотрел аппарат со всех сторон и неожиданно обнаружил на поверхности панели возле каждой клавиши какие-то надписи на неизвестном языке. Переписав их все, он затребовал перевод от центрального информатория, и вскоре перед ним уже лежала начерченная его рукой говорящая панель прибора. На центральной красной клавише красовалось слово «энергия». Но это более-менее понятно, а вот следующая надпись над синей клавишей выглядела более загадочно. «Овеществление». Дальше шли «зрение», «слух», «осязание», «обоняние», «двигательные рефлексы», «речь», «вкусовые ощущения». Затем были еще и зоны. Зона солнечного сплетения, зона копчика. И где-то в самом углу желтая клавиша с надписью «болевой шок». Оставалось это попробовать. После нажатия клавиши «энергия» прибор загудел, а на панели зажегся зеленый светодиод. Кленов нажал следующую клавишу с самой загадочной надписью «овеществление» и уставился на картину. Там было на что посмотреть. Изображение налилось красками, приобрело фактуру живой кожи. Тогда он надавил на клавишу с надписью «двигательные рефлексы» и замер. Зрелище было не для слабонервных. Фигура на стене слегка заколебалась и вдруг, сделав шаг вперед, остановилась перед краем ниши. А затем, неуверенно нащупывая перед собой дорогу, словно спускаясь по невидимой лестнице, двинулась вниз. Когда она подошла к самому столу, Кленов попытался отодвинуться вместе со стулом, но стул не сдвинулся с места. Через минуту плоская тень человека в жутком молчании сидела перед ним. Кленов спросил: «Кто ты?» Тишина оставалась такой же полной. Тогда он на ощупь нашел на пульте клавишу с надписью «Речь», надавил ее и повторил вопрос. Ему ответил динамик, скрытый в пластмассовом ящике с клавишами. Вонял рук. Он не понял, что означает это сочетание звуков, и повторил вопрос еще раз. Вонял рук. Так есть мое Ями. Имя. Трудно до вереб. Перевод. Изнанка. Зеркало. Обратное время. Обратно Аволс. Слова. Другая материя. Итна. Анти. Антимир. «Параллельный мир, проекции из параллельного мира», – прошептал Кленов, но собеседник услышал и понял. «Это есть правильно. Лел-Лараб. Что вы хотите от нас? Зачем вы здесь?» «Заставляют. Межом Йен Виторб идти. Ты можешь влиять на поступки своего двойника из нашего мира?» «Я есть он. Он есть я. Мы одно. Значит, можешь. Кто вас заставляет? Кто они? Какие? Как выглядят?» «Кто есть ты, Мас?» Он не успел ответить. Скрипнула дверь, и голос, усиленный мегафоном, прогремел в пустом зале, как гром. «Сдавайтесь, Кленов! Сопротивление бесполезно!» Он обернулся. У шлюзовой двери стояли четверо с лазерными автоматами в руках. Сопротивление бесполезно. Они правы. Вот только информация. Слишком ценная для Земли информация находилась в его руках. Он бросился на пол, повернувшись спиной к тем четверым. Он слышал уже глухие хлопки лазерных выстрелов. Видел летящие у него над головой брызги расплавленного металла. И за эти оставшиеся у него ничтожные доли секунды ему надо было успеть незаметно вырвать из анализатора видеокристалл. «Прекратить огонь!» – прогремел микрофон. Но они уже задели прибор на столе. Изображение двойника померкло, растворилось на глазах. Кленов глянул в пустую нишу, и прежде чем рядом с его головой взорвалась петарда с усыпляющим газом, успел разглядеть сквозь наползающий на сознание туман, как медленно появился на старом месте двойник Курлянова, готовый к новым экспериментам.